Иные так волнуются, что у них то сердце откажет, а то они из окна выбросятся, пока день дуэли дожидаются. В 9 случаях из 10, дуэль на том и заканчивается. Архимаги, правда, пока в таком списке не числится. Оттого и непонятно, кому из них сейчас больше бояться стоит. Начальнику имперской спецслужбы, или новоявленному архимагу. Абдрин на секунду прикрыл глаза, пытаясь вспомнить, когда он последний раз держал в руках шпагу. Года 2-3 назад, или 4. Черт, и не упомнишь. Вроде, выдохся он тогда быстро, хотя тренер из элитного клуба и пытался ему подыгрывать. Отчего шпага? Так понятно же, что стреляет он не очень, а выходить на магическую дуэль против архимага. Надо же, что называется, прилетело, откуда не ждешь. Как у любого опытного чиновника, у Абдарина был подготовлен целый ряд подходящих кандидатур, недоработками которых всегда можно объяснить тот или иной промах. Беда в том, что граф его не станет слушать. Парень сам непрост, и многие ухватки перенимает сходу. Ладно, давайте начнем все еще раз, заново. Князь нажал кнопку звонка, и посмотрев на подобравшегося графа, явно ожидающего от него какую-то пакость, усмехнулся и велел принести кофе. О чем у нас пойдет речь, вы поняли. Теперь можем поговорить о том, чего от вас ожидают. И да, обращайтесь ко мне, ваше превосходительство. Итак, не объясните ли мне, с чего вы вдруг отношение ко мне поменяли? Явно же не из-за глупых претензий к службе безопасности. Ответил я не сразу. Дождался кофе, и еще раз подумал, стоит ли мне рассказывать, как его служба чужой горе в деньги превратила. Наверное, стоит. Иначе врагами разойдемся. Знакомое лицо с утра в банке заметил, пробурчал я, не глядя на князя и терзая кофейную чашку, один из тех, кто был в числе постоянных клиентов Камышинского веселого дома, оказывается, вовсе не на каторге находится, а вполне себе в столице благоденствует. Так что до визита к вам я еще двоих успел проверить, из тех, кого запомнил и кто в переданных вам протоколах значился. Представьте, у них тоже все в порядке. Остальные, я полагаю, также легким испугом отошли. Надо же, какие порой жизнь выкрутасы выписывает, хмыкнул Абдарин, покачав головой. Представляю теперь, какого вы обо мне мнения, граф. Попробую объясниться, хоть я и не обязан это делать. От Абдарина я выскочил через час. Не скажу, что расстались друзьями, но, по крайней мере, хотя бы не врагами. Более того, в какой-то момент мне удалось донести свою точку зрения относительно моего будущего, и князь ее услышал. Первым делом я поехал на свою съемную квартиру. Мне нужно было поменять рубашку, принять душ и переодеться перед визитом в полк. Там сегодня пилотов награждать будут. Тяжелый разговор у меня получился с князем. Не знаю, как он, а я изрядно вспотел. Рубаху хоть выжимай, да и перекусить надо, а то знаю я эти награждения. Пилоты пока награды не обмоют, не успокоятся. В съемной квартире меня встретили горничные. Хорошо, что все они тут, кроме Оксаны, которая прижилась в поселке, вполне прилично освоив работу секретарши. Управившись с душем и кормежкой, я усадил девушек за стол. Есть мне, что им предложить, помимо чая с эклерами. Итак, солнышки мои, в ближайшее время всех нас ждут перемены. Начну с того, что скоро у меня свадьба, и скорее всего после нее я вряд ли буду появляться в этой квартире. Для вас у меня есть одно интересное предложение. 20 девочкам в возрасте от 6 до 10 лет нужны воспитательницы. Зарплату платить стану больше, чем у вас сейчас. У каждой воспитательницы будет своя комната и раз в месяц получите неделю отпуска. Жить будете недалеко от своего города, ехать до него часа 4. Ваше дело только следить, чтобы дети были чистыми, опрятными и накормленными. Учителей я найму отдельно, а если нужно, то и повара найду. Повар не помешает, кивнула Марина, которая после отъезда Оксаны явно лидирует среди оставшихся горняшек. Вы пока подумайте, а я схожу в кабинет, и вскоре вернусь. Так что думать-то, барин, деньги хорошие, работа хоть как приличнее, чем у горничной, опять же неделя отпуска есть, чтобы домой съездить, родню проведать. Согласны, девочки? Повернулась она к подругам, которые заранее кивали, пока она перечисляла преимущества. Мда, вот тебе и высокие чувства. Практичные девушки перебрались в Касимов из окрестных сел и деревень. Больно уж легко они променяли меня, такого всего из себя замечательного, на нормальную достойную работу. Обидно, черт подери. Зато и иллюзий никаких не осталось. Оказывается, У меня с горничными вполне современные отношения сложились. Не обременен наш послевоенный мир излишними моральными принципами. За что платишь, то и получаешь. Чтобы не показать своего разочарования, я предпочел скрыться в кабинете. Давно свежую прессу не читал. Надо заметить, что газеты у нас в стране крайне специфические. Редакторы прекрасно знают, что русский народ – самый профессионально читающий между строк, и пишут статьи с поправкой на своего национального читателя. Русские читают и ухмыляются, а иностранцы искренне недоумевают, читая весьма посредственную статью, изложенную с непонятными для них намеками, выраженными не совсем привычными словами. Две статьи все-таки зацепили мое внимание. В первой читателей подводили к мысли о том, что недавний заговор был интересен лишь капиталистам и кланам, где была сильна такая составляющая, а во второй, весьма полемической статье, мое внимание привлекли рассуждения о боге и маге. Больно уж гладко у автора, тульского митрополита, получилось, что магию дал людям бог, указав им иной путь развития, и то, что мы опять скатываемся на старый путь, есть ошибка и грех великий. Отметив про себя, что такой союзник мне пригодится, а на его доводы можно вполне обоснованно ссылаться, я на минуту задумался. Митрополит считает, что бог дал людям еще один шанс, позволяющий в корне изменить жизнь целой цивилизации, но люди к магии не приложили и тысячной доли тех усилий, которые когда-то потратили на развитие техники. Отдельно поставлен вопрос о мирном применении магии. Очень знакомое словосочетание. Когда-то предки про мирный атом так рассуждали, а в итоге произошла война, поставившая все человечество на грани уничтожения. Как бы с магией все таким же образом не вышло. Слишком уж изобретательными люди становятся, когда дело доходит до уничтожения себе подобных. Награждение пилотов проходило в главном зале офицерского собрания. У входа меня встретил майор Игнатьев, прилетевший в столицу вместе со мной на моем дирижабле. Натворили твои бойцы дел. Весь штаб на ушах стоит. Как бы из-за них награждение не задержали, порадовал он меня, пока слуги принимали у меня верхнюю одежду. А что с ними не так? Форма. Все, как один, заявились в егерских костюмах и этих твоих красных беретах. Представляешь, как они среди гвардейцев в парадных мундирах будут смотреться. ХММ, а отчего они свою старую форму не одели? Так они же не в запасе, а в отставке. Это запасники имеют право одеть форму с погашенными погонами. Я тут же вспомнил преподавателей из академии. Когда они в форме, то погоны у них пересекают полоса материала противоположного цвета. У штабс-капитана, например, это серебряная поперечная полоса на общем фоне золотого погона. И что теперь? Полчаса назад в имперскую канцелярию личное распоряжение государя пришло. Сейчас они там в срочном порядке переоформляют все наградные листы. В запас твоих отставников переводит, с присвоением им внеочередного звания, но ты пока молчи. Пусть это для них сюрпризом станет. То-то государь порадуется, когда их лица увидит. Он же их всех лично знает. А с формой как же? Да когда бы они успели ее подготовить? Теперь пусть до конца вечера в красных беретах щеголяют. Так, а мне где пристроиться? Оглядел я зал, заполненный гвардейцами. Они уже построились, но пока никто не тянулся, и зал наполнял ровный гул негромких разговоров. Зачем пристраиваться? К своим пилотам встань, рядом с капитаном, тьфу ты, уже с майором запаса, многозначительно подмигнул мне Игнатьев и подтолкнул меня к группе пилотов, заметно выделяющихся на общем фоне. Ох, чую, не про все сюрпризы он мне рассказал. Подошел к своим. После приветствия, капитан, он же будущий майор запаса, с улыбкой протянул мне красный берет. Я надел знакомый головной убор, не раздумывая. Символично получилось, жаль только, что не все это способны понять и оценить. Не стану же я рассказывать, что сейчас мы, стоящие в красных беретах, все, как один, магические инвалиды. Без протезов мы ни разу не маги. Так что стоим, смотрим и радуемся. Уже знакомая мне процедура награждения наконец-то подходила к завершению. Пока еще награждали орденами, но уже на столах появились и подносы с медалями. Во время образовавшейся паузы я вдруг услышал свою фамилию. Ха, мне вручили маленькую золотую медальку с уже знакомым названием. Опять за спасение членов императорской семьи. Едино, что я не понял, так это восторженное выражение на лицах свиты и фразу императора. «Граф, загляните ко мне завтра, во время утреннего приема», — сказал он мне, вручая награду. «Ну, а чего не заглянуть-то? Пойду завтра с утра в булочную, да и заскочу по дороге, между делом, чего мне стоит», — поржал я про себя, возвращаясь в строй. «Граф, покажите наградной лист», — чуть слышно прошептал наш майор запаса, когда я встал рядом с ним. Я развернул лист так, чтобы он смог прочитать, что там написано, какой номер. Тут же зашипели их строя сразу несколько голосов. «Третий», — громко выдохнул майор запаса. Чуть опустив глаза, я и сам смог разглядеть, что моя медаль на наградном листе обозначена под номером 3. «Ух ты! Поздравляем! Здорово! Долетели до меня поздравления пилотов! Да что происходит-то? Пилоты своим орденам и званием так не радовались, как этой моей медальке!» Искоса поглядывающий на меня майор едва сдерживал улыбку, без особого труда определив, что я добросовестно не понимаю причин восторга. «По вопросам государственной важности теперь можете проходить на прием к государю без очереди», — шепотом подсказал он мне. «Медаль со вторым номером у князя Абдарина Тверского, а первый номер его отцу покойному был пожалован». Слегка ошалев от полученного бонуса, я огляделся по сторонам и заметил, что очень многие пилоты поглядывают в мою сторону. Новость волной расползалась по шеренгам гвардейцев, и количество заинтересованных взглядов постоянно росло. После награждения все мы попали в цепкие лапы целой толпы журналистов. К счастью, знатоков редких наград среди них не оказалось, и моя медалька, на фоне ярких и нарядных орденов, просто потерялась. Бочком-бочком, и вот я уже скрылся за спинами рослых пилотов, пытаясь вдоль стены незаметно пробраться в банкетный зал. Ой, кто-то тоненько пискнул у меня за плечом, когда я обходил одну из колонн, бдительно отслеживая перемещение по фойе основной группы пишущей братьи. А, повернулся я на писк, почувствовав, что под ногой у меня что-то хрустнуло. «Что вы тут делаете?» Симпатичная миниатюрная брюнетка терзала в руках несоразмерно большой фотоаппарат с прицепленным к нему блином фотовспышки. «Пытаюсь затвор взвести, а тут пленка заела. Рычажок перемотки только до середины доходит». Она закусила губу и еще раз попробовала перемотать пленку на следующий кадр. «Видимо, пленку перекосила, или перфорация порвалась», — поделился я с ней своим скудным опытом освоения фотодела. «У меня на дирижабле пленочный фотоаппарат тоже с трудом прижился. Пришлось изрядно помучиться, прежде чем первые приличные снимки получились. Еще и ручку куда-то дела», — обеспокоенно прошипела девушка, бросив фотоаппарат и встряхивая маленькую сумочку, из которой почти наполовину высовывался большой новенький блокнот. Глянув себе под ноги, я увидел расползающееся из-под ботинок чернильное пятно, и уже понимая, что там недавно хрустнуло, сделал полшага назад. «Моя ручка!» — кинулась девушка к обломкам изящной самописки. «Постойте, испачкаетесь ведь!» — успел я ухватить ее за руку, прежде чем она дотянулась до обломков. Девушка выпрямилась, печально глянула на остатки ручки, для чего та подергала еще раз рычажок фотоаппарата и, уронив свое лицо мне на грудь, довольно громко зашмыгала носом, вздрагивая худенькими плечами. «Ну что вы, никаких нерешаемых проблем нет. Пленку мы сейчас перезарядим. Ручку я вам свою подарю. 5 минут, и вы снова готовы к бою», — попытался я успокоить девушку, глядя ей в макушку. Первое же задание провалило. Единственный пропуск на всю редакцию. Кое-как выпросила. Донесся до меня ее голос, и шмыганье опасно участилось. «Пойдемте в банкетный зал. Надо же нам где-то с вашей техникой разобраться. Нам сказали, что в банкетный зал журналистов не пустят, а мы незаметно прокрадемся. Может, нас никто и не задержит», — продолжил я успокаивать начинающую журналистку, при этом отчаянно маяча графу Игнатьеву, чтобы привлечь его внимание. «Граф, не поможете нам найти где-нибудь свободный стол? Девушке нужна помощь с ремонтом фотоаппарата», — кивнул я подошедшему Игнатьеву на начинающую журналистку, которая, отвернувшись от нас, приводила себя в порядок с помощью платка и зеркальца. Граф что-то попытался объяснить мне, выразительно подняв брови и показывая на девушку взглядом, но я лишь плечами пожал, скорчив соответствующую гримасу. «Пройдемте в малый банкетный зал, там пока свободно», — знакомо грассируя, предложил Игнатьев. «Светлана Николаевна, да полноте вам, мы знакомы», — удивилась журналистка, невольно подпадая под обаяние Игнатьева, уже успевшего предложить ей руку. «Меня вам летом на балу у градоначальника представляли, но я прекрасно понимаю, что в тот вечер я был далеко не в первом десятке тех, с кем вас знакомили. Присаживайтесь, а я пока схожу, насчет шампанского распоряжусь». Игнатьев галантно усадил девушку за столик в небольшом зале и, проходя мимо меня, шепнул: «Второго, ага, непростая фамилия, Николай Второв, один из богатейших людей России. Как говорится, владелец заводов, газет, пароходов, а заодно и Сибирского торгового банка. Я, может, в аристократических родословных плохо ориентируюсь, зато деловыми кругами страны плотно интересуюсь. Промышленника и финансиста Николая II я хорошо запомнил, заинтересовавшись не так давно одним из его предприятий. «Электросталь» выпускает практически все марки стали, которые мне необходимы, причем многие жаропрочные сплавы и ту же широкоподшипниковую сталь они производят практически монопольно. Давайте вашу камеру. Надеюсь, вы ничего особо ценного снять не успели, а то мне придется искать темную комнату и возиться в полной темноте с незнакомым аппаратом. Немного покривил я душой, заметив, что фотоаппарат у нее той же марки, что и у меня на дирижабле, разве что модель новее и дороже. Ничего там нет стоящего. Один только снимок успела сделать, а на втором он сломался, снова пригорюнилась начинающая журналистка. Сейчас все герои разбегутся, а потом и нас попросят отсюда. Зачем вам так много героев, если один из них рядом с вами? Поинтересовался я, вытаскивая фотоаппарат из футляра и отщелкивая заднюю крышку, а вот и наша неисправность стала видна. Думаю, не сильно ошибусь, если скажу вам, что причиной проблемы оказалась ваша поспешность. Вы не до конца отжали рычажок, перематывающий пленку, и поторопились сделать еще один кадр. Вам никогда не говорили, что от скромности вы не умрете. Усмехнулась девушка, глядя на мои манипуляции. Представьте себе, ни разу. Скромность – это вообще моя отличительная черта, крайне выгодно выделяющая меня из общей массы. А тот герой, о котором я вам говорю, сейчас помчался добывать нам шампанское. Вы его легко узнаете по только что полученному ордену и по присвоенному ему званию подполковника гвардии. Кстати, в переводе на общеармейскую классификацию подполковник гвардии по чину равен целому генерал-майору. А он точно герой? Еще какой, хотя по должности он еще и антигерой. Витиевато изложил я логическую нестыковку, надеясь пробудить у девушки интерес к предлагаемой мной кандидатуре. «Разве так бывает? Чего только не бывает!» – вздохнул я, для пробы взводя затвор и фотографируя девушку. Затем перемотал пленку и, убедившись, что аппарат исправен, протянул его журналистке. «Может, объясните? Про антигероя? Могу. Майор Игнатьев за несколько часов смог так скоординировать наши силы в Рязанском наместничестве, что армейские части добрались до столицы в кратчайшие сроки и без потерь. Скорее всего, без него это бы не получилось. Практически, прибытие армии решило исход заговора. Представляете, сколько героических поступков пришлось бы совершать защитникам столицы, зачастую сражаясь с превосходящими силами противника, не будь наш подполковник не только настоящим героем, но и грамотным офицером. Вполне возможно, что мы бы и половины тех гвардейцев, что сегодня из зала выходили, в живых не увидели, и не только их одних. Так что граф своим своевременным вмешательством серьезно подсократил количество героических поступков, зато и потери у нас получились вполне терпимые. Полк остался боеспособен и, что немаловажно, продолжил славную череду побед. Не стоит забывать и про его идеологическую составляющую. Этакий постоянный ужас для врагов Отечества. Как-то вы неправильно рассуждаете. И слово «антигерой» какое-то неверное. Слово, может быть, и не совсем точное, согласился я. С девушками полезно соглашаться. Очень помогает. Если хочешь нервы сберечь, подберите сами другое, какое вам больше понравится. Главное, что смысл вы поняли. При грамотном командовании героизм не нужен. Солдаты – это те же рабочие воины. Если они героически гибнут, сражаясь с превосходящими силами противника, значит командование на каком-то уровне допустило ошибку, или разведка недоработала. Грудью на амбразуру тоже не от хорошей жизни герои бросаются. Для уничтожения пулеметов есть много других средств. В подавляющем большинстве случаев на войне не нужен фееричный героизм. Если командир головой думают, не уверена, что ваше мнение правильное. В книгах и газетах иначе героизм описывают. А это не мое мнение. Нас так в военной академии учат. Кстати, а вот и наш герой. Игнатьев вернулся не один. Вместе с ним в зал зашли обе княжны Рюмины, а чуть позже после слуги, закатившего столик с напитками, примчался Антон, очень довольный и чересчур суетливый. Он с трудом дождался, когда Игнатьев представит им вторву, и, наплевав на этикет, потащил меня подальше от столов. «Представляешь, мне собственное княжество могут дать. Я вчера один разговор подслушал. Тебе первому говорю, Заговорщицким шепотом начал было он, но тут же замолк, заметив улыбку у меня на лице. «Сам-то хоть понимаешь, что тебе нелегко придется. Управлять княжеством непросто. Подумаешь, управляющих найму. Проворуются, и тебя разорят. А я Аленку попрошу их проверять. Она моментально с ними разберется. И ей только в радость. И у тех охота воровать быстро пропадет. ТСС», — подсказал я Антону. Он моментально замолчал, недовольно глядя на Алену, которая встала из-за стола и решительно направилась в нашу сторону. «Олег, что это за девица?» Негромко, но грозно поинтересовалась княжна, состроив бровки домиком. «И я рад тебя видеть, Алена. Девушка не только журналистка, но она еще и дочь известного промышленника второго, на знакомство с которым у меня большие виды. Поэтому будь добра, постарайся наладить с ней хорошие отношения». Княжне потребовалось не больше секунды, чтобы уяснить информацию и поменять выражение лица. К сожалению, княжич ее талантами не обладал и буквально уронил челюсть на пол, обалдело глядя в спину уходящей сестре. Олег, а что это сейчас было? Похоже, беда у нас общая. Как бы мне тоже в ближайшее время не пришлось князем стать. Правда, у тебя положение намного хуже, чем у меня получается. Это еще почему? Недоверчиво спросил Антон, предварительно, на всякий случай, помотав головой. Никак у него в голове не укладывалось необычное поведение сестры, наше с ней общение, да тут еще и от меня такие новости. «Так о визитах Алены в твое княжество тебе со мной договариваться придется», — спокойно произнес я, и почти минуту с нескрываемым удовольствием наблюдал, как меняется лицо княжича, по мере того, как у него в голове складываются кусочки мозаики. Глава 43. За долгие годы у императора сложился достаточно напряженный распорядок дня, по слухам, почти ничем не отличавшийся от распорядка дня его покойного отца. Утро начиналось с прогулки и некоего подобия зарядки. Затем следовали короткие доклады до завтрака, и сам завтрак. После завтрака пятиминутная прогулка в сопровождении одного из секретарей, докладывающего о назначенных встречах и мероприятиях, час утреннего приема и работа до второго получасового завтрака, 15-минутная прогулка, час дневного приема и снова работа с бумагами до 5-часового чая. После чая государь редко кого принимал, чаще всего работая один. Обед подавали в 8 вечера. Только после обеда у правителя наступало условно свободное время. Тем не менее, если дела оставались, то по неписанной традиции их приходилось заканчивать в послеобеденные часы. Император прекрасно понимал, что на незаконченные сегодня дела завтра навалится не меньшая куча дел. Воскресные дни отличались от рабочих только тем, что у царя было свободные утренние часы, однако они могли быть заняты в воскресенье представительскими мероприятиями. Середина дня, как правило, посвящалась прогулкам и семье, однако после чая император обычно час или два снова работал с документами. Ближнее окружение отлично представляло себе необходимый уровень интенсивности работы императора. Стоило ему снизить темп своих занятий, как это немедленно фиксировалось, причем без всякого одобрения. Тот же руководитель канцелярии Министерства императорского двора, лет 5 назад ушедший на пенсию, в своих мемуарах писал, что государь, проведший как-то раз в Крыму целых 10 дней, должно быть хорошо отдохнул, поскольку делами совершенно не занимался. Как утверждают историки, ничуть не меньше и в стародавние времена работали императоры российские. Дошли до нас свидетельства их современников. Взять того же Александра III, у которого рабочий день начинался в 8 утра и заканчивался в 2 ночи. Приемная в императорском дворце представляла собой два зала, соединенные друг с другом. Из первого зала посетители попадали в канцелярию, где 12 чиновников принимали документы, каждый по своим вопросам, а из второго зала, заметно меньшего по размерам, можно было попасть в кабинет императора. Кабинет считался присутственным, и государь находился там только в приемные часы. В малый приемный зал я попал, миновав 3 поста, и уже там представился одному из 2 секретарей, сидящих за столами у входа в кабинет. Подошел к тому, что был моложе, так как другой в это время активно перелистывал большую кипу бумаг. Граф Бережков явился по личному распоряжению его императорского величества, доложился я, как положено. «Вас нет в списке», — сухо ответил мне секретарь, дважды изучив лежащий перед ним лист бумаги. Я заметил, как подтянулись гвардейцы, стоявшие у дверей, а в отражении застекленных шкафов заметил снисходительные усмешки немногочисленных посетителей, ожидающих своей очереди. Тот секретарь, что был постарше, с интересом оторвался от бумаг и, пробежав по мне взглядом, негромко кашлянул, привлекая к себе внимание более молодого коллеги. Укоризненно покачав головой, он взглядом указал молодому на мою медаль и снова зарылся в документы. «Извините, граф, как только выйдет посетитель, я о вас доложу», уже гораздо приветливее среагировал секретарь, едва заметно улыбаясь. «А на обратном пути зайдите в канцелярию и получите пакет на ваше имя», поднимаясь из-за стола, сказал мне тот, что постарше, придержав дверь за вышедшим от государя генерал-майором артиллерии. «Постойте, как же так, сейчас моя очередь», сорвался с места довольно шустрый толстячок, сидевший ближе всех к дверям, какого-то юнца вперед меня, лучшего коннозаводчика страны, решили пропустить. «Да что же это делается? Мой проект конных заводов самим министром обороны одобрен. Пройдите, граф», появился из-за дверей секретарь, чуть морщась от шума, производимого коннозаводчиком, что-то продолжающего доказывать его напарнику. Закрывшаяся за мной массивная дубовая дверь почти полностью отсекла шум в приемной. Государь стоял у окна, разглядывая стайку снегирей, усевшуюся на куст рябины. Я их тоже видел. Кабинет у государя большой, на 4 окна. Даже от дверей половина дворцового парка просматривается. Зная, что обо мне доложили, я молчал, осматриваясь и ожидая, когда император обратит на меня внимание. Заодно я постарался как можно подробнее запомнить внутреннее убранство и детали интерьера. Отчего-то вдруг подумалось, что в устройство такого кабинета вложен немалый опыт, да и традиции прослеживаются. Все в меру функционально, без лишней помпезности, но опять же работать здесь одно удовольствие. Взять, к примеру, 3 стола. Один, как бы личный, хоть к нему приставлены 2 кресла. Второй, выставленный буквой «Т», для разговора с большим количеством беседующих, судя по количеству кресел, а на третьем, около которого нет ни одного стула, вполне удобно раскладывать карты и чертежи. Неспроста там лежат большая металлическая линейка и указка. На стенах картины с батальными сценами и морской тематикой. Огромная карта империи, а рядом с ней загадка. Скорее всего, еще одна карта, скрытая шторами от нескромных взглядов. Что там за шум, граф? Ваше Величество, какой-то коннозаводчик пытается к вам прорваться, чтобы осчастливить страну проектом всеобщей лошадизации, четко, как учили, изложил я причину скандала в приемной. Разрешаю вам обращаться ко мне проще. Государь будет вполне достаточно. Однако в ваших словах я улавливаю вполне определенный сарказм. Не хотите пояснить его причины, или вы просто не любите лошадей? Лошадей люблю. Лошадей в армии? Нет. Позавчерашний день. Похоже, сущность вмешивается. Сам я вовсе не собирался про лошадей дискутировать. Можете это убедительно доказать? Так точно. С приведением достигнутых практических результатов. К счастью, они есть, и весьма впечатляющие. Любопытно. Впрочем, подождите. Государь подошел к столу и снял массивную трубку телефонного аппарата. От меня недавно вышел генерал-майор Каргальский. Верните его, и пусть он сразу зайдет. Отдал он распоряжение секретарю, аккуратно положив трубку. Император для верности прижал ее рукой и живо повернулся ко мне. Мне только что, на историческом примере доказывали, что во времена Великой Отечественной войны в немецкой артиллерии было задействовано порядка 680 тысяч лошадей, а в армии СССР их общее количество доходило до 2 миллионов. Правда, это уже с учетом кавалерийских частей. Кстати, кавалеристы неплохо показали себя в рейдах по тылам противника. Лично я, при боестолкновении сотни всадников со звеном пилотов, пусть даже в обычных армейских МБК, все равно сделал бы ставку на пилотов. При определенном мастерстве им должно хватить нескольких минут для полной ликвидации кавалерии. Таковы нынешние реалии, которые исторический опыт не учитывает, развел я руками, позволив себе некоторую вольность в поведении. А знаете, граф, опираясь на свой личный опыт, я, пожалуй, с вами соглашусь. Для пилота МБК любой кавалерист слишком простая и легкая цель. Жаль только, что количество пилотов у нас невелико. Государь, меркуловские медведи после их незначительной доработки вполне способны заменить собой существующие армейские МБК. Они недороги, просты в производстве и не требовательны к магическому уровню пилотов. Магов 4-го уровня в стране много, в разы больше, чем 5 и 6. Скажи еще, что медведи лучше новых гвардейских МБК. Никак нет, пока не готов сказать. Пока, именно так, пока не готов, пожал я плечами. Вызывали, ваше величество, да, заходите, генерал. Мне кажется, я нашел для вас достойного оппонента, усмехнулся император, обернувшись к приоткрытым дверям. Вернувшийся генерал-майор Каргальский, прямо скажем, впечатлял. Артиллеристы, вообще народ крепкий и здоровый, иначе им нельзя, учитывая то, что в нынешней артиллерии многое с пупа рвать приходится, но генерал и в общем строю неплохо бы смотрелся. Скажу проще, если у меня с самоходной баржей на Волге случится неприятность, скажем, двигатель вдруг заглохнет, то Каргальский вполне подойдет на роль того бурлака, который в одно лицо ее вытянет на безопасное место, уцепившись за канат. Крепок и кряжест сей индивидуум. На земле плотно стоит, и случись что, ту же пушку, в грязи застрявшую, с парой таких же крепышей артиллеристов руками выкатит. А усы-то какие, усищи. И сам он георгиевский кавалер, с золотым наградным оружием. Хорош генерал, что уж тут скрывать. Ага, и добрый государь меня этой глыбе в оппоненты назначил. Вот спасибо, радость-то какая. Сдается мне, неспроста меня правитель наш подставляет. Любопытно ему, как я выкручиваться буду, а я побарахтаюсь. Были же у меня мыслишки на тему артиллерии, да отложил я их тогда, как не совсем своевременные. А тут, глядишь, и пригодятся. И что мне молодой человек поведать изволит? Всем своим видом выразил генерал ту дозу скепсиса, которую, по его мнению, заслуживал наглый штафирка в партикулярном платье, собравшийся обсуждать армейские дела. Признаюсь, к разговору я не готовился. Просто отметил как-то раз про себя, что у нас есть все необходимое для того, чтобы самоходную артиллерийскую установку Су-76 повторить, да еще и улучшить ее, и оттого, когда речь о конной тяге зашла, воспринял это, как шаг назад. Хотелось бы услышать, что же у нас есть такое, о чем я не знаю. Чертежи и описание Су-76 имеются в музее военной академии. Шасси у самоходки достаточно простое, я бы сказал примитивное, и его без труда повторят на любом тракторном заводе. Я с удовольствием отметил кивок государя, согласившегося со мной. На Камышинском судоремонтном заводе удачно прошли испытания дизельного двигателя. Он компактнее, легче и надежнее тех двух бензиновых двигателей, которые предки ставили на свои установки. Получаем большой выигрыш по весу и экономичности, а заодно появляется свободное место под дополнительный боекомплект и рацию. Само орудие вы отлично знаете. Это традиционная трехдюймовка. Вот про прицел и оптику я ничего не скажу. Полагаю, в этом вопросе вы лучше меня разбираетесь. Рация, при наличии ретранслятора, будет брать километров на 100. Это позволит вести оперативное управление и использовать корректировку с самолетов и дирижаблей. Избыточное тепло переработаем в магию. Можно будет навесить на САУ в качестве дополнительной защиты тот же пехотный щит и заодно организовать принудительный наддув воздуха в двигатель. Сходу, пожалуй, все. Я в чем-то оказался неправ. Вы когда-нибудь имели дело с артиллерией? Скорее нет, чем да. Опыт был короткий и, можно сказать, не самый радостный. Тем не менее, я считаю его полезным. Узнал много интересного, такого, о чем раньше не задумывался. Не поделитесь? Вмешался государь, заметив, что генерал-майор оказался для нас на некоторое время потерян. Уставившись в пол, он о чем-то усиленно размышлял. Я понял, что один грузовик с водителем заменяет 100 лошадей и 50 возниц, а грузовик с двумя водителями, соответственно, 200 лошадей и 100 возниц. Не может быть, коротко отрезал генерал, прислушивающийся к нашему разговору. Я говорю лишь о том, чему сам стал свидетелем. Во время практики мы с курсантами работали на артиллерийском складе. До линии фронта было 15 километров, и снаряды развозили на батареи, в среднем, отдаленные от нас километров на 18-20. На армейскую повозку, которую тянут две лошади, мы грузили 8 снарядных ящиков, а в грузовик 40. Повозки вставали под погрузку раз в день, а грузовики успевали обернуться за час. Так что можете сами проверить, не ошибся ли я с подсчетами. Хороший пример. Что скажете, генерал? Одобрительно покивал император. Скажу, что я сильно сомневаюсь в существовании дизельного двигателя, непонятного ретранслятора, позволяющего столь значительно увеличить дальность связи, а магию и самолеты вовсе считаю фантазией. Окажись все услышанное правдой, я первый костьми лягу, только чтобы самоходки в армии скорее появились. Государь с интересом посмотрел на меня, а что я, у меня других дел полно, так что я лишь помотал головой и отвернулся к окну, продолжив рассматривать снегирей. Меня же мнение свое озвучить спросили, а не еще в одну лямку впрягаться. Стоим все трое, молчим. По-моему, граф, вам недоверие высказали, спустя какое-то время сказал император, отследив перед этим мой взгляд, направленный на перекликающихся снегирей. Занятные птички, я умею их приманивать, это несложно, просто нужно послушать, как свистят серенькие самочки. Два коротких свиста, очень несложных в повторении, и если где-то недалеко находится красногрудый красавец, он обязательно прилетит. Эх, детство золотое, сколько снегирей мы пацанами на западенке переловили, разве его мне высказали? Отозвался я точно тем же тоном, каким обратился ко мне государь. Графа Игнатьева не я вчера орденом награждал, и не я внеочередное звание ему присваивал. Наш подполковник гвардии свои награды заслужил за грамотные действия на том самом ретрансляторе, в существовании которого генерал-майор только что усомнился. Стало быть, это вам он не верит, что начальник штаба гвардейского полка все воинские части Рязанского наместничества воедино радиосвязью объединил. И уж тем более генерал-майор тогда не поверит, что и со столицей связь через ретранслятор была все время устойчивой. Я сделал паузу в несколько секунд, чтобы оба моих собеседника успели оценить глубину лужи, в которую я их отправил, и в темпе начала исправлять положение, перенося их внимание на другие моменты, озвученные генералом. А то станется с них наглого юнца начать на место начать ставить. Отчего-то я абсолютно уверен, что скоро в Камышин кто-нибудь из артиллеристов все равно поедет. Могу написать сопроводительное письмо, чтобы заводчане не завернули любопытствующего гостя с порога и ознакомили его с актами испытаний. Вопросы приобретения лицензии и оснастки для производства дизельного двигателя советую обсуждать с моим партнером, князем Гончаровым. Сразу предупреждаю о том, что лишних двигателей у нас не предвидится. Производить их вы сами будете, или найдете другое производство. Завод в Камышине небольшой, а для выращивания одуванчиков нам самим нужны мощные тракторы и самоходные баржи. Одуванчиков? Я не ослышался, вытаращил глаза Каргальский. Не всем везет в этой жизни, ваше превосходительство, скорбно покивал я головой, я бы тоже с удовольствием поиграл в пушки и с лошадками повозился, но, увы, игры больших мальчиков мне не светит, делом приходится заниматься. Игры, одуванчики, ваше величество, хоть вы ему скажите, растерялся Каргальский, попав в непривычную обстановку. Где-нибудь в другом месте он бы мигом нашелся, скорее всего по привычке рявкнув по-генеральски и начав всех строить, но не в кабинете же у императора. Граф, государь повернулся ко мне всем корпусом, словно он вдруг сам стал этой самой самоходкой и башней, то бишь, головой, крутить разучился. А что, граф, мне через 3 месяца легкий бомбардировщик военной комиссии сдавать? Пояса лекарские делать, высотный разведчик до ума доводить, те же тракторы и баржи самоходные еще только в проекте значатся, а без них одуванчиков не вырастить, и свадьба скоро, некогда мне, перечислил я далеко не все свои заботы, глядя государю в глаза. Свадьба, да, свадьба — это важно, как считаете, генерал, ради свадьбы артиллерия может подождать, одуванчики, свадьба и самоходная артиллерийская установка. Простите, господа, но я чувствую себя актером в театре абсурда. Ваше Величество, признайтесь, что вы меня разыгрываете, и мы вместе посмеемся, взмолился Каргальский. Сожалею, генерал, но граф прав, авиация нужна срочно. Докладывали мне уже, что в этом вопросе мы от соседей начали сильно отставать. И что, граф, полетит ваш самолет? Вновь развернулся ко мне император.